Глава 21. Принцесса. Парни, которые нравятся, не всегда идеальные, но настолько прокосячить. Я бежала по улице вдоль кирпичного здания, обдумывая услышанное. Неужели он и правда убил ее? Из того, что мной было понято, эта Мария была одержима, и закончилось все ножом в ее спине. Босые ноги кололо. Ледяной ветер пронизывал насквозь. Со спины послышался знакомый голос. «Черт, Евангелина, стой!» Я в бешенстве обернулась. «Да как Малах смеет меня останавливать после всего?» Пролетело в голове. Я посмотрела на парня, бегущего по заснеженной улице в одних брюках. Только когда я увидела его взволнованное лицо, до мозга дошло, что я не помню, как покидала квартиру, так еще одета в одну тонюсенькую рубашку. Прохожие беспокойно оглядывались на нас. Я же напугалась, а не злилась. Какого фига тогда произошел этот провал в памяти? Возникла мысль, и тут меня осенило. О, я не напугалась. Я действительно разозлилась. Все это время бывшая мертвая девушка Малаха была рядом, а он про нее даже не удосужился рассказать. Постоянно она вмешивалась в наши с ним отношения, и он это знал. Этот вечный холодок, сопровождавший каждое наше прикосновение. Малах закинул меня на плечо и под обессиленные протесты понес обратно в квартиру, сообщив, что мы возвращаемся туда только для того, чтобы я оделась. Мы оказались в теплом помещении. Злость понемногу спадала. Пока мы поднимались, в голове рождались вопросы. Опустив меня на диван, Малах сходил в спальню за одеялом. То накрыло мягкой теплотой. По телу прошла дрожь. Пальцы на ногах ничего не чувствовали. Брюнет сидел на полу, глядя из-под лобья, ожидая дальнейших действий с моей стороны. На его лице неожиданно появилась улыбка, которую он не смог скрыть. Пнув его в плечо ногой через одеяло, я спросила. «Ты чего улыбишься?» «Да вот думаю», — растягивая слова, сказал брюнет. «Хотел тебя защитить от Марии. А оказалось, что это ее нужно спасать от тебя». «Чего? Я же не убила мертвую бывшую девушку Малаха в приступе гнева!» Пролетело в голове, пока я старалась спрятаться под одеялом. «Все нормально». Не так весело добавил парень. «Она здесь». Он сделал горячий чай, пока мои глаза бегали по помещению в попытке определить, где именно находится дух. Все выглядело как обычно. Тихо и спокойно. «Это потому, что она всегда была здесь, привязанная к брюнету», — поправил внутренний голос. «Я хочу съездить к отцу, чтобы упокоить ее. Мария была убита на территории общины. Может, разгадка того, что ей нужно, там», — сказал он, усаживаясь рядом. Брови свелись. «А чего раньше не съездил?» — вырвался недовольный вопрос. Малах поморщился, словно эти воспоминания доставляют ему жуткую боль, но ответил. «Сначала не знал, что девушки умирают. Потом успешно воздерживался. До твоего прихода. Ходишь тут с голой жопой. Любого святошу подведешь к греху». При последней фразе брюнет опять заулыбался, за что получил новый пинок. «Успешно воздерживался. Скорее, успешно стал педантичным чистюлей». Пролетела мысль, пока глаза осматривали чистейшую комнату. Его слова не отменяли того, что он убийца. И меня изрядно беспокоил тот факт, почему мне на это плевать. «А как мальчик с этим местом связан? Ты говорил, что поедешь и из-за него тоже?» — спросила я. Малах засунул руку под одеяло, поглаживая мою пятку. Со стороны все выглядело так, будто он просто греется. «Черная форма на нем, которую ты описала, — это одежда жителей общины», — сказал парень. На его лице не было никаких дополнительных эмоций, но в серых глазах забегали задорные огоньки. Я пододвинулась к нему поближе, чтобы его ладонь оказалась выше. «Лучше пока потерпеть. Не хочу рисковать твоей жизнью», — сжимая мое бедро, сказал он немного с хрипотцой. «Если не готова, то я пойму. Если уйдешь или в полицию позвонишь. Штаны только надень. На улице холодно». Уходить желания не было. «Когда поедем в эту твою общину?» — выдал мой голос полной решимости. Малах покачал головой. «Я сам туда не хочу ехать. Не то что везти тебя в это поганое место. План такой. Я разбираюсь с Марией и возвращаюсь. Снимаю с тебя амулет. Потом ищу нового человека, кто сможет помочь с мальчиком». «Нет», — четко произнесла я. «С чего ты решил, что можешь командовать?» «Поеду с тобой. Я не брошу этого мертвого ребенка». Взяв подвеску, я словно дала обещание помочь разобраться. Он и так гуляет один неупокоенный. Не могу еще и я его скинуть на кого-то чужого. Брови брюнета свелись. Он строго повторил. «Не поедешь». У меня имелся козырь в рукаве, который перекрыл все его доводы. «Если ты не возьмешь меня с собой, то я узнаю у Александра, где находится это место, и сама приеду». «Шантаж?» «Да». «Манипуляция?» «Определенно. И это сработало. У Малаха не оставалось другого выбора, кроме как взять меня с собой. Немного поприпиравшись, мы сошлись в том, что поедем вместе». Брюнет сообщил, что перед этим ему нужно будет отлучиться на пару дней на работу, потому что он уже взял за нее деньги, а наше путешествие может затянуться на неопределенный срок. На возмущение, что после последней работы медиумом он вернулся полумертвый, Малах пообещал, что никаких непредвиденных остановок делать не будет, только встретиться с одной богатой бабулей, которой довелось умереть на неделе, и чьи родственники хотят узнать истинную причину смерти, опасаясь, что среди них есть убийца. Звучало это достаточно просто, если судить по тому, как Малах общался с блондинкой из особняка, убившей мужа. На уговоры поехать вместе брюнет ответил, что ночует в основном в машине, потому что отельные номера вечно грязные. А оставаться со мной наедине в тесном запертом пространстве Ауди он не может. «Ты умрешь от рук Марии, а я от горя и чувства вины. Лучше дома посиди», — обреченно изрек Малах, рисуя пальцами узоры на моем бедре под одеялом. Перед его отъездом я попросила съездить за Люцифером, ибо не представляла, как самой его вести через весь город, когда тот так и норовит вырваться, чтобы удрать. Если Пушистый еще этого не сделал, ведь дверь в квартире все это время была открыта. Мы оказались с брюнетом на пороге моей съемной квартиры. До нас донеслось злобное шипение. Я довольно заулыбалась. «Так и знала, что любишь меня», — пролетело в голове при мысли о Люцифере, прячущемся внутри. Заперев дверь, Малах плюхнулся на диван, дожидаясь, пока я соберу вещи. Когда мы успели прийти к тому, что будем жить вместе, у меня не было и малейшего понятия. «Ты не говорила свой настоящий адрес до тех пор, пока я не признался, что убил свою первую девушку», — иронично произнес он, глядя за тем, как вещи летят в сумку. «Даже забавно теперь сидеть тут, когда ты в курсе». Я уперла руки в бока, посмотрев на него неодобрительно. «Не строй из себя злодея. Захаря говорил, что не всех одержимых можно спасти». Под бурчание брюнета, что это не оправдание, я продолжила собираться. «А если бы я тебя убил, пока ты была одержимой? Что бы ты тогда говорила?» — поинтересовался Малах, подперев голову ладонью. Из ванной я ему прокричала так, чтобы он точно услышал. «Во-первых, говорить у меня бы не получилось, потому что призраки не разговаривают. А во-вторых...» Возвращаясь к дивану и тыча пальцем ему в грудь, отделяя каждое слово, произнесла. «В отличие от Марии, стань духом, я бы тебя точно придушила. Так что гуляли бы за завесой вместе». Серые глаза загорелись. «Пасть от твоих нежных рук звучит как мечта», — довольно сказал парень, подаваясь вперед. «Ты дурак!» — из груди вырвался смех. Не удержавшись, я наклонилась к нему навстречу, легко коснувшись его губ своими. По телу прошла приятная дрожь. Через секунду надо мной нависал Малах, а в спину упирались пружины ненавистного дивана. Лежа на мне, он, стараясь оставаться серьезным, пробурчал. Говорил же, тесные пространства — это места повышенной опасности. Вместо ответа я лизнула ему нос. На что брюнет тихо начал ворчать, что так мы и умрем на этом диване, если меня не остановить. В комнате понемногу холодало, но это нас не особо заботило. Малах говорил, что все девушки погибли после того, как они переспали. А для этого мы были слишком одетыми. Его мокрый за меня нос уткнулся в кофту. Грудь автоматически подалась навстречу горячему дыханию, направленному на нее. В голове успело промелькнуть сознание, насколько это большая ошибка. Безумное желание накрывалось невероятной силой. Холодные пальцы впились в ребра. Тяжелые вдохи обрушивались на мою кожу, пока ладони нагло задирали одежду. По телу прокатывались горячие волны. Веки от предвкушения то и дело закрывались. Дорожка из поцелуев спускалась все ниже, не оставив без внимания пупок. «Стой!» — шепотом выдала я, с трудом собирая остатки разума в кучу. «Она смотрит!» Глаза уперлись в угол, где стояла блондинка. Малах словно обжегся, мгновенно вжался в противоположную сторону дивана. Как только мы отлепились друг от друга, призрак исчез. Я поджала губы в попытке не выдать резко обрушившееся расстройство. Знала же, на что иду. Пока Мария не упокоена, так будет каждый раз. Нужно быть осторожней, если хочу жить. Твердил внутренний голос, пока сбитое дыхание медленно возвращалось в норму. Брюнет усердно разглядывал стену соседнего здания, виднеющуюся сквозь окно, пока я вставала с дивана. В его губах появилась сигарета. На возражение, что здесь не курят, он отошел к окну, стараясь не смотреть в мою сторону. Повисшую тишину, не нарушаемую даже ощетинившимся люцифером, разорвал телефонный звонок. Все в комнате вздрогнули от неожиданности. Я поспешно ответила, потому что звук невероятно раздражал. «Привет, принцесса», — послышался голос Теда. «Совсем забыла про него», — пролетело в голове. На секунду показалось, что Малах замер, прислушиваясь. Но на его лице не промелькнуло ни одной эмоции, поэтому я не знаю, как лучше поступить, продолжила говорить в комнате. Убегать показалось странным. Тед спрашивал, когда у меня будет свободный вечер и как идет поиск работы. Пока я неловко переминалась ноги на ногу от бесконечного потока вопросов, лившегося из телефона, Малах будто перестал обращать какое-либо внимание на звонившего. Дым равномерно вырывался из его рта, что меня немного успокоило. «Слушай, сейчас не лучшее время. Может, попозже поговорим?» — предложила я Теду. Он стушевался, но согласился, сказав, что перезвонит вечером. Послышались длинные гудки. Я закончила собирать вещи, испытывая дичайшую неловкость. Рекордсмен. Видела аж дважды, как на мне кто-то лежит. Глядя на оранжевый диван, подумала я. «Все?» — спросил брюнет, впервые заговорив после появления призрака в комнате. После кивка в знак согласия он взял в свои руки люцифера, которому это явно не нравилось, и мою сумку. До квартиры Малаха мы добирались молча. Его плохое настроение витало в воздухе, отравляя и меня. Вся рука брюнета была в царапинах после пушистого. Он словно этого не замечал. Удерживаемая длинными пальцами сигарета безостановочно дымилась. Когда дверь открылась, пушистый промчался в дальний угол, в привычное место. Парень притащил вещи в спальню. Ноги несли меня за Малахом. «Ты злишься из-за Теда?» Аккуратно задала я вопрос. Брюнет поморщился и сказал. «Принцесса?» Он говорил так, словно вы встречаетесь. «Мы не встречались», хотя бородатый определенно мог так думать. В глубине души я это знала. Не был Тед похож на того, кто спит с девушкой и убегает. Скорее он напоминал безнадежного романтика. От щек отлила кровь, и я с трудом выдала. «Но мы как бы спали с ним. Ты меня динамил и вообще вел себя странно. Ничего не объяснял, Вот я и решила начать встречаться с ним. Слушая слова, похожие на сумбурное оправдание, Малах хмурился все больше. Я уткнулась носом в его грудь, зная, какие будут последствия. Мы стояли неподвижно, а в комнате понемногу становилось прохладнее. Шумно вздохнув, брюнет невесело улыбнулся и, приподнимая мое лицо так, чтобы иметь возможность смотреть в глаза, произнес: «Сам виноват. До последнего не верил, что ты после всего не сбежишь». Я улыбнулась ему самой теплой улыбкой, что у меня была, и лизнула в нос. Малах звонко рассмеялся и сделал шаг назад. «Второй раз на это не поведусь», — сказал он, сверкнув глазами. «Тогда беги!» — бросила я игриво, намереваясь проверить, сработает ли это в третий раз. Перед отъездом Малах решил устроить романтический ужин, без романтики. Одновременно это было замечательно и ужасно. Брюнет готовил, вел себя галантно, шутил. За это хотелось его расцеловать. А этого делать было категорически нельзя. Чем чаще мы касались друг друга, тем с каждым разом сложнее было остановиться. Пришлось признать, что физические контакты стоит свести к минимуму, пока Мария находится рядом. В попытке не думать, как бы случайно не переспать с обаятельным парнем, я предложила ему опозориться так, чтобы и мысли больше такой не возникло. Остаток вечера мы проорали песни. Заливаясь диким хохотом, я наблюдала за тем, как брюнет с расческой в руках изображает рокера. После такого мной было признано поражение. Ибо не то, что открывать рот под музыку не получалось, но даже перестать смеяться. Отправляя меня спать, Малах не удержался и поцеловал кисть. От такого простого действия по телу разлилось тепло. «Ты уверен, что будешь ночевать в зале?» — спросила я, пытаясь вернуться в реальность. Он мило улыбнулся и произнес: «Да, приятна сама мысль, что ты спишь в моей кровати». Я, еле забрав свою руку у ужасно харизматичного парня, смогла уйти в другую комнату, обдумывая то, что Малах не выкурил ни одной сигареты за вечер, что было весьма непривычно. Во время нашего с брюнетом романтического вечера телефон я отключила. На следующий день обнаружила на нем много пропущенных от Теда. Перезванивать было неловко, и я, как самая настоящая мразь, отправила СМС о том, что встречаюсь с другим парнем. По-свински, зато честно, оправдывался внутренний голос. Во время своего двухдневного отсутствия брюнет звонил каждый вечер. В этот раз разговаривали мы подолгу. Он отговаривал ехать с ним в общину, рассказывая всякие пугающие вещи. Малах говорил так, словно это не маленькое поселение в лесу, а секта. Но, по моим предположениям, будь это так, никто бы брюнета просто так не отпустил жить свободно. И тем более не стал бы отец вносить за него залог, когда нас поймали за проникновение на частную территорию. От воспоминания о Викторе по коже пробегал холодок. Ухо у Малаха до сих пор было не зажившее до конца, хоть пластырь парень уже не носил. Мертвый мальчик, как обычно, указывал на телефон после звонка и исчезал. Я была словно на иголках в день возвращения брюнета, помня его последней поездке. Когда дверь открылась, сердце пропустило пару ударов, а на лице появилась счастливая улыбка. Из-за огромного букета цветов послышался приятный голос. «Вроде можно уже дарить. Или рано еще?» Отодвинув неожиданный подарок в сторону, чтобы посмотреть в хитрые серые глаза, я повисла на шее Малаха, серьезно сообщив: «Можно было и раньше начать цветы дарить». На лице брюнета играла милая улыбка, а мне было страшно его поцеловать и разрушить наше нахождение наедине. Мозгом я понимала, что Мария всегда рядом. Но когда удавалось ее не видеть, было морально проще. Малах, словно поймав похожие мысли, прислонился своим лбом к моему и провел пальцем по губам, так и не поцеловав. Мы стояли молча, по-дурацки улыбаясь друг другу. Одной рукой он притягивал меня за талию поближе, другой держал огромный букет, подобных которому мне в жизни не дарили. Я чувствовала абсолютное счастье в этот момент, такое сильное, что боялась дышать.